и требует, чтобы ему зачитали длиннейший список должностей всех работающих в берлинской трамвайной компании. Время от времени он делает заметки. Он весь поглощен одной единственной мыслью. Преступник должен иметь какое-то отношение к городскому трамваю. Цот так невероятно гордится своим открытием, что был бы беспредельно огорчен, если бы к нему сейчас привели Квангеля, и оказалось бы, что преступник – мастер с мебельной фабрики. Советнику было бы совершенно безразлично, что автор открыток наконец пойман. Он только бы огорчился, что его замечательная теория оказалась ложной. И поэтому, когда через 2 дня поиски уже идут во всех домах и трамвайных парках, начальник полицейского участка докладывает советнику, что они, кажется, поймали автора открыток, Цот осведомляется только о его профессии. Из участка говорят «столяр», и вопрос о нем тем самым отпадает. Он может быть только трамвайным служащим. Разговор кончен, и вопрос о Квангеле снят. Снят раз и навсегда. И советник даже не отдает себе отчета, что участок этот на Ноллендорф-плац, что сегодня воскресенье и близок вечер, и что именно на Ноллендорф-плац снова найдена открытка. Даже номер участка он не берет на заметку. Эти идиоты вечно делают одни глупости. Вопрос снят. Мои люди уж добьются толку. Завтра, самое позднее, послезавтра. А все, что полиция делает, это обычно чушь. Просто они не криминалисты. И вот таким-то образом захваченные полицией Квангели оказываются вновь на свободе.